И случилось так, что дракон, ломая рыцарский строй, вдруг прямо перед собой увидел своего старого врага с хвосторубом в руке. Этого он никак не ожидал. Он отпрянул в сторону, как огромная летучая мышь, и плюхнулся на склон возле дороги. Сивая кобыла, позабыв о своей хромоте, направилась к нему. Фермер Джайлз, воспрянув духом, поспешно вскарабкался ей на спину. «Прошу прощения», — сказал он, — «уж не меня ли вы по чечаянию разыскивали?» «Нет, что вы!» — ответил Любозлад. «Кто бы мог ожидать увидеть вас здесь? Я просто совершаю воздушную прогулку». «Значит, нас свел счастливый случай», — сказал Джайлз. «Очень-очень рад, потому что я разыскиваю тебя. Более того, я пришел спросить с тебя по большому счету, вернее, по большим счетам». Дракон запыхтел. Фермер Джайлз поднял руку, заслоняясь от горячего шквала, и хвосторуб угрожающе сверкнул перед самым носом дракона. «Ух ты!» — сказал дракон и перестал пыхтеть. Он задрожал и попятился, и его драконий пыл мгновенно остыл. «Надеюсь, вы пришли не за тем, чтобы убить меня, господин хороший», — захныкал он. «Ну зачем же?» — сказал фермер. «Об этом речи не было». Сивая кобыла фыркнула. «Тогда что же, смею спросить, у вас общего со всеми этими рыцарями?» — сказал Любозлад. «Рыцари всегда убивают драконов, если драконы их не опережают». «С ними у меня ничего общего нет, мне на них наплевать», — сказал Джайлз. «И они все либо погибли, либо удрали. А вот что будем делать с обещанием, которое ты дал в прошлое крещение?» «А что с ним делать?» — сказал дракон с тревогой. «Ты почти на месяц опаздываешь», — сказал Джайлз. «Все сроки истекли. Я пришел получить должок. И просил меня прощения за причиненное мне беспокойство». «Прошу, покорнейше», — сказал дракон, — «я был бы рад, если бы вы не затрудняли себя этим путешествием». «На этот раз мне нужны все твои сокровища до последней капли, и чтобы без плутовства», — сказал Джайлз. «Не то поплатишься жизнью, и я повешу твою шкуру на церковной колокольне в назидание потомству». «Лихо! Ой, как лихо!» — сказал дракон. «Сделка есть сделка», — сказал Джайлз. «А нельзя ли сохранить колечко, другое и немножко золота, принимая во внимание, что расчет производится наличными?» «Не медной пуговицы», — сказал Джайлз. И некоторое время они продолжали припираться и торговаться, как на базаре. Но результат был таким, какого и следовало ожидать. Уж что-что, а торговаться фермер Джайлз умел. Дракону пришлось пешком пройти весь путь до пещеры, потому что Джайлз шагал с ним рядом, держа хвосторуб у самого его бока. Они едва умещались на узкой тропке, которая велась вокруг горы, поднимаясь все выше и выше. Кобыла задумчиво плелась сзади. До пещеры напрямую, покруче, было без малого 5 миль. Джайлз с трудом поспевал за драконом, пыхтя и отдуваясь, но ни на секунду не спуская с него глаз. Наконец, на западном склоне горы им открылся вход в драконье жилище. Огромный, черный, страшный провал, перед которым на массивных железных столбах покачивались медные двери. Совершенно очевидно, что в незапамятные времена здесь была обитель силы и гордости, потому что драконы не возводят таких сооружений и не роют таких подземелий, предпочитая жить, если есть возможность, в гробницах и сокровищницах могучих людей и исполинов древности. Двери этого подземного дома были распахнуты настежь, и в их тени они остановились. До сих пор Любозлад не имел возможности улизнуть, но, оказавшись у собственных ворот, рванулся вперед, надеясь за ними скрыться. Фермер Джайлз плашмя шлепнул его мечом. «Пфру!» — сказал он. «Прежде чем ты войдешь, я кое-что тебе скажу. Если ты в кратчайший срок не вернешься обратно с чем-нибудь стоящим, я последую за тобой и для начала отрублю тебе хвост».